Поговорим о жизни. В настоящее время вся планета живет в состоянии официально объявленного международного финансового кризиса. Причиной его называют ипотечную систему и широкое распространение спекуляций недвижимостью в Америке. Но ведь эта система распространена уже и в других развитых странах. Для чего же существуют многочисленные экономисты, финансисты, управляющие финансовыми потоками, в которых причудливо перемешались деньги, ценные бумаги, безналичные расчеты, цены на золото и нефть? Кто-кто, а уж они-то должны были предвидеть результат работы той системой, которой они управляют. Как и правительства всех стран, втянутых в этот кризис. Настоящий современный международный кризис является не неожиданностью, а именно закономерностью существующей финансовой системы. Очевидно, что когда система зашла в кризис, ее нужно пересматривать и менять, а не латать основные ее узлы, которые и перенаправляют движение общих благ материальных к несправедливому их распределению. Это в первую очередь спекулятивный рынок ценных бумаг. Ведь бумаги ничего не стоят сами по себе, а цена их назначается искусственно созданным спекулятивным рынком. То же самое касается банков, которые берут буквально ростовщический процент, продавая деньги как товар и наживаясь на даче денег в долг. Нам упорно твердят, что социализм был несправедлив и вел к деградации, а не к развитию страны. И именно поэтому он был разрушен и заменен системой западных экономических отношений в обществе. Но, сравнивая беспристрастные сухие цифры, говорящие о развитии промышленности, сельского хозяйства и просто благосостояния народа, мы видим, что общество после реформ и перестроек не развелось, а деградировало. Известна средняя зарплата работника в Российской империи, в СССР и в Российской Федерации, а также стоимость набора из 9 главных продуктов питания. В этот набор входит по 1 килограмму каждого продукта – мясо, молоко, рыба, сахар, масло подсолнечное, овощи, мука, картофель и десяток яиц. В 1913 году работник в среднем мог купить на месячную зарплату 13,25 наборов. В 1924 уже больше – 13,78 набора. На этот уровень после Великой Отечественной войны вышли в 1952 году. Потом он повысился до 28,59 наборов на месячную зарплату в 1985 году. С 1990 года этот уровень начал быстро снижаться и в сентябре 1998 года составил 7,20. Таким образом, в среднем работник в России в конце 1998 года мог купить продуктов питания в минимальном наборе почти вдвое меньше, чем в 1913 году, и в 4 раза меньше, чем в 1985 году. В СССР низкие цены на самые необходимые продукты почти уравнивали людей с низкими доходами с людьми зажиточными. Таким образом, ликвидировалась бедность. СССР становился обществом среднего класса. На Западе высокие цены на самые необходимые продукты – хлеб, молоко и жилье. А товары, которые человек начинает покупать только при более высоком уровне благосостояния – автомобиль, видеомагнитофон – дешевы. Этот принцип создавал на Западе жесткий барьер, который запирал людей с низкими доходами в состоянии бедности. Вынужденные покупать дорогие необходимые продукты, люди не могли накопить денег на дешевые продукты для зажиточных. Таким образом создавался средний класс, резко отделенный от примерно трети бедных. Принцип ценообразования в России постепенно изменили на западный манер. Проблема бедности была одной из главных тем публичных выступлений первых лиц государства в последние годы. Приоритетной задачей борьбы с бедностью Владимир Путин называл еще в 2001-2002 годах. Во время последней пресс-конференции в Кремле Владимир Путин отметил две проблемы, с которыми, по его признанию, можно было бы, наверное, справиться более эффективно – с инфляцией и с бедностью. С инфляцией бороться не получается. По итогам июня она уже превысила 8,8%. В годовом исчислении грозит превысить 15%. От инфляции прежде всего страдают как раз беднейшие слои населения – пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи. Между тем, к концу года, по многим оценкам, минимальная продуктовая корзина может подорожать на 36-50%. При социализме человек, живший в Советском Союзе, был защищен от бедности, бомжевания, имел гарантированное здравоохранение и обучение. После краха социализма, который мы с вами допустили, мы можем быть зыбко гарантированы только количеством денег. Именно их количество определяет, будет ли у нас квартира, образование и медицинская помощь. И перспектива в любой момент потерять их благодаря финансовой политике государства, либо личным финансовым ошибкам, маячит перед каждым из нас. Так куда же мы пришли? К развитию или к деградации? Является ли утверждение официальной пропаганды истинными или ложными ценностями? Подтверждает ли их практика? Очевидно, что нет. Никто не берет на себя ответственность за создавшийся на планете кризис. Следуя элементарной логике, даже в конец одурманенному зрителю официального телевидения и читателю купленных и проданных газет все-таки становится ясно. Кажется, его обманывают. Все это похоже на известную нам игру в наперстки. Угадаешь, в каком наперстке шарик – деньги твои. Но сделать это бывает просто невозможно. Так и нам с вами. Благодаря роли средств массовой информации в подаче информации абсолютно непонятно, а где же шарик, то есть заработанные нашим трудом деньги. Окинем мысленным взором создавшуюся ситуацию. Было определенное количество денег на рынках стран всего мира. Или на рынке России. Сейчас эти деньги, благодаря неуловимым манипуляциям шариков, куда-то исчезли. Денег нет ни у кого. Деньги – это материализованная энергия нашего с вами труда. Мы знаем закон физики, гласящий, энергия не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда. Проще говоря, общее количество денег сохраняется в замкнутой системе. Оно лишь переходит из одной формы в другую, из одного места этой системы в другое. Но на мировом рынке и на финансовом рынке России деньги просто исчезли. Следовательно, есть какая-то невидимая ловушка для них, а проще говоря, чей-то карман, поистине бездонный, в который они запланированно, причем очень искусно запланированно, исчезли. Как может общество найти этих организаторов кризиса? Очень просто. Известен закон казино, действующий на финансовом рынке. Все правила игры устанавливают держатели казино. Мы знаем ключевых фигур финансового рынка. Мы видим, что в России финансовую помощь от государства получили только крупные банки и нефтяной бизнес, находящийся в частных руках. Вот вам и ответ. Кто наживается на финансовом кризисе? И, конечно, мы должны учитывать тех, кто именно распределяет финансовые потоки. Кто же теряет в этом кризисе? Конечно, мы с вами. Но изменить эту ситуацию каждый из нас считает невозможным. Слишком мелкие мы сошки и абсолютно закобылены существующими правилами финансового рынка. Но вся история человечества свидетельствует, кто был никем, тот станет всем, если только он сможет объединиться в защите своих интересов с себе подобными. И поэтому все силы воротил, управляющих материальным перераспределением в обществе различных стран и всего мира, брошены на то, чтобы проводить политику «разделяй и властвуй». Ведь прутик переломить легко, а веник невозможно. Я не устаю повторять эту азбучную истину, потому что все мы, к сожалению, о ней забыли, пораженные страхом лично за себя, свою семью и будущее. Нашим обществом управляют именно через страх. Именно страх заставляет человека принимать убийственные для себя решения. Мы боимся высказать свое мнение, хотя у многих тысяч россиян оно одинаковое. И именно высказанное мнение большинства членов общества и влияет на изменение общественной структуры. Мы боимся, что нас уволят, хотя уволить всех невозможно. Само по себе увольнение с работы не смертельно. Это доказала судьба многих десятков и сотен тысяч уволенных по сокращению в годы перестройки и кризиса. Почему-то мы не боимся, что петля, накинутая нам на шею организаторами текущего беспредела, будет затянута окончательно. Мы покорно ждем, как коровы, которых ведут на бойню. Мы все надеемся, что все обойдется. Но мы – запланированная жертва для тех, кто решил обогатиться за наш счет. И, отдав себя на разграбление один раз, будьте уверены, Происходить это будет систематически. Вспомним 98 год. Сейчас он повторяется в более жестком варианте. Опытные бизнесмены говорят, если ты дал взятку проверяющему тебя хотя бы один раз, инспектировать тебя они будут постоянно, зная твою мягкую натуру. Я думаю, что мы должны, наконец, понять, какой вопрос встал перед нами. Нас пытаются сосредоточить на вопросах, где взять деньги в настоящий момент, как гарантировать себя и свою семью от безденежья. Опять же очевидно, что решить эти вопросы на всю жизнь, а они будут возникать ежедневно, в существующей системе экономических отношений невозможно. Именно неуверенность в завтрашнем дне вводит нас в стресс. Неуверенность, страх совершать ошибки, терять взаимопонимание с близкими, веру в свой жизненный путь. Мы понимаем, что решить эти вопросы самостоятельно абсолютно не в силах. Это похоже на то, что вы имеете задачу попасть в тот населенный пункт, куда даже не проложены рельсы поезда, на котором вы едете. Существующая система экономических отношений общества не предусматривает равноправие и благоденствие всех членов этого общества. Наоборот, мы знаем, что она предусматривает благоденствие кучки за счет подавляющей массы большинства этого общества. В настоящее время это называется демократией. Но еще Платон говорил, что демократия – верный путь к разрушению слабого государства. На вопросы «кто виноват» и «что делать» можно ответить так. Виноваты все – и те, кто создал, и те, кто согласился с таким порядком вещей. Что делать? Признать, что данная система создана, чтобы сохранить и усилить систему капитализма, то есть эксплуатации трудящихся нетрудящимися. Хотя нас пугают и Марксом, и Лениным, и их трудами. Прочитайте их самостоятельно. В таких вопросах нужно иметь свое мнение, а не мнение авторитетного специалиста. Я уверена, что вы поймете смысл финансово-экономических отношений со времен Маркса, Энгельса, Ленина остается прежним. Изменилась лишь их упаковка, оформление лозунгами борьбой за права человека и демократии. Демократия – деспотическая власть, тайно организованного меньшинства над неорганизованным большинством, полученная и удерживаемая с помощью подлости и обмана. Деспотизм – злоупотребление власти, произвол в управлении, необузданное самовластие прихотей. Так определяет Владимир Иванович Даль это понятие в своем словаре. В России с февраля 1917 года и по нынешний день у власти находятся всякого толка демократические режимы. А что наблюдаем? Непрерывное злоупотребление власти, произвол в управлении, необузданное самовластие прихоти. И каждый раз после смены провалившегося самого демократического нам обещают счастливое завтра. При этом степень эксплуатации населения и природных богатств на территории России со сменой одной демократии на другую каждый раз увеличивается. Теперь давайте попробуем разобраться, есть ли у народа при существующих демократических режимах возможность воздействовать на деятельность или поведение людей, осуществляющих власть в государстве и принимающих законы. Все контакты власть придержащих с народом заканчиваются после голосования. Вопреки мнению граждан СССР, он был ликвидирован, не спрашивая мнения жителей России. Была проведена приватизация. Нет ни одного гражданина в нашей стране, согласного с нынешними законами по налогообложению, но они действуют и разрушают экономику страны. И такие примеры можно приводить до бесконечности. Никаких реальных механизмов воздействия на чиновников у граждан даже самого демократического государства в современном мире нет. За исключением не быть избранным на следующий срок управления. Миллионы загубленных жизней, уничтожение великой страны, развал экономики, армии и культуры. А за это Ельцина, Гайдара, Чубайса не избрали во власть, оставив им награбленные миллионы. О какой власти народа при демократии, о которой ежедневно вешают лапшу на уши, может идти речь? Мы уже говорили о судном проценте, как об основном источнике инфляции. Не менее важно его влияние на процесс денежного обращения. Это влияние трудно для полного понимания, поскольку частично замаскировано. Большинство людей считает, что они платят проценты только тогда, когда берут деньги в кредит. И если уплата процентов нежелательна, достаточно не брать деньги в кредит. Но это далеко не так. В цене каждого товара, который мы оплачиваем в магазине, включен ссудный процент. Предприятия-производители товаров берут кредиты на закупку сырья. Оптовые и розничные продавцы для закупки произведенных товаров тоже берут кредиты. И все они закладывают проценты, которые выплачивают банкам, в стоимость товара. Цена каждого товара, пишет Маргарет Кеннеди, который мы оплачиваем, заключает в себе процентную часть. Эта доля колеблется для товаров и услуг, приобретаемых нами в соответствии с величиной затрачиваемого капитала. Доля издержек оплаты процентов ФРГ в 1983 году по кредитам капитальных затрат в плате за вывоз мусора составляет 12%. В данном случае доля процентов относительно невысока, так как преобладающими являются расходы по заработной плате. Положение меняется для цены за питьевую воду и канализацию, для которых доля издержек оплаты процентов составляет уже 38% и 47% соответственно. Для платы за пользование квартирами социального жилищного фонда эта доля составляет уже 77%. В среднем доля процентов или капитальных затрат для ФРГ в 1983 году составляла для цен на товары и услуги 50%. Если мы более пристально посмотрим на последние 10% населения относительно их доходов от процентов, то снова столкнемся с феноменом показательного роста. Для последнего 1% населения доходы от процентов превышают в 10 раз доходы предыдущей группы, а для последних 0,1% более чем в 100 раз. Государство – это большая семья. В каждой семье необходима гармония отношений. Это забота старших о младших, справедливое распределение материальных средств. Но в каком государстве вы это видели? Я думаю, что наиболее полно реализует модель семьи все-таки социалистическое общество. Хищение и присвоение народных богатств в нем, конечно, были. Но это ничто по сравнению с разросшейся как спрут коррупцией, беспределом административно-силовых структур в наше время. Я думаю, вы знаете, что в настоящее время оборотни в погонах – это правило, а не исключение. И заведенное на невинного человека, как свидетельствует просидевший 2 года в следственном изоляторе Иван Миронов, сын общественного деятеля Бориса Миронова, наше время возможно на каждого человека. Я не сторонница точного и полного возрождения социализма. Если бы он был совершенен, он бы не рухнул так легко и быстро. Я вижу причину падения социализма в том, что он отучил людей думать и принимать участие в решении своей собственной судьбы. Люди легко переложили заботу о своем благополучии на плечи того, кто правит. Народ в массе своей отучили думать, анализировать, критиковать. Вот и согласились мы с теми решениями разрушения нашего общества, с которыми здравомыслящий человек никогда не согласится. Знаете ли вы, что на вопрос, хотите ли вы распада Советского Союза, большинство его населения, 74,6% ответили «нет, не хотим». И тем не менее, 3 руководителя республик Советского Союза решили его судьбу, подписали соглашение Беловежской пущи. Молодое поколение не помнит того, что помним мы, жившие в Советском Союзе. Это бесплатное среднее и высшее образование, гарантированное устройство на работу после института, полное отсутствие безработицы, практическое отсутствие наркомании, бомжей, беспризорных детей и гастарбайтеров, в том числе миллионов китайцев, приехавших в Россию для выполнения плана своего государства, открытия своего бизнеса в России на условиях льготного субсидирования китайским правительством. Сейчас мы имеем перспективу не просто обнищания страны. Мы имеем перспективу ее дальнейшего и уже окончательного и бесповоротного разрушения. Знаете ли вы, что в своем докладе ЦРУ видный американский политик Збигнев Бжезинский подчеркнул, что Россия движется в направлении распада на 6-8 самостоятельных государств. Следовательно, те силы, которые создали Гарвардский проект и реализовали практически все его ступени, это реформы, перестройка, отказ от всех социалистических ценностей и так далее, сейчас планомерно проводят последнюю реформу – ликвидацию российской армии. не потому ли самим военным запрещено что-либо произносить вслух о реформе в армии? Правительством игнорируется, что армия – это щит для народа, а не правительство. Следовательно, народ имеет право знать, что в армии происходит. А армия, призванная защищать народ, но сокращаемая и разрушаемая правительством, имеет право обратиться к народу. Люди добрые, да что же это делается-то? На вооружение оружие возрастом 20 лет и то уничтожается по международному договору о сокращении ядерного вооружения. В то же время наш потенциальный противник, это остается Америка, создает новейшее вооружение, увеличивает присутствие своих войск во всех стратегически важных точках земного шара. На вооружении США сейчас находится ядерная бомба, которая, уничтожая все живое в стане противника, не вызывает длительного заражения территории. Таким образом, все смертоносные свойства ядерного взрыва уничтожают противника, но не препятствуют использованию его территории и ресурсов завоевателями практически сразу после ядерного удара. Это то оружие, которым обладает наш извечный противник США. Россия же, имея только доморощенное, длительно действующее ядерное оружие, дала согласие очень быстро от него избавиться. Вывод. Имея перед лицом своим врага, вооруженного современнейшим оружием, мы складываем к его ногам даже то старинное, последнее, которое имеем. Кто из вас об этом знает? Вам сообщили об этом средства массовой информации? Им разрешили открыть об этом рот? Конечно, нет. Вы слепо надеетесь на светлое будущее, не имея к этому никаких перспектив. Так вы даже не можете себе представить, какие возмущения населения Хабаровска вызвала продажа Китаю острова на реке Амур. С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО прекратилось и до 2007 года не возобновлялось. Поэтому ПВО страны давно носит чисто очаговый характер, обеспечивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. В ней зияют огромные дыры, самая большая из которых между Хабаровском и Иркутском, около 3300 километров. Даже не все ракетные дивизии ракетных войск стратегического назначения прикрыты наземное ПВО. В частности, это относится к 7-й, 14-й, 28-й, 35-й и 54-й дивизиям. Не защищены от ударов с воздуха даже такие центры российского оборонно-промышленного комплекса, как Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Что касается новинки российской ПВО С-400, то пока их насчитывается всего два дивизиона. Этого не хватит для надежного прикрытия даже такой страны, как Сербия. Для справки. Современные неядерные средства вооружения, которые приняты и разрабатывают США, высокоточное оружие, те же крылатые ракеты, средства авиационного вооружения, баллистические ракеты, обладают высокой разрушающей способностью, большой досягаемостью и точностью. В случае внезапного массированного нападения этими средствами наш ядерный потенциал может быть девальвирован в течение от 40-50 минут до полутора часов. За всю историю Российской империи со времен Петра Великого и Советского Союза никогда полицейский аппарат по численности не был больше, чем армия, что мы наблюдаем сегодня. Для примера, на сегодняшний день количество штатных сотрудников федеральных служб, ФСБ, ФСО и прочих составляет более 2 миллионов человек. Штатных сотрудников МЧС, МВД, внутренних войск, Минюста, ФМС и прокуратуры более 2,5 миллионов человек. Работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций – около 2 миллионов человек. Депутаты, сотрудники аппаратов властных структур всех уровней – около 2 миллионов человек. А вот личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольно-наемным персоналом, вспомогательных предприятий, научных институтов, КБ и вузов – меньше 1,5 миллиона человек. В то время как армия дряхлеет, все больше появляется желающих разорвать территорию России на куски. На Восточную Сибирь прицельно смотрит Китай, уже получив собственность острова Хабаровского края. На Дальний Восток покушается Япония. Европа и США потихоньку прибирают к рукам Калининград. К войне с Россией за ледяные запасы питьевой воды и за углеводороды на севере готовятся США и Канада. Рассыпается на глазах Северный Кавказ. Краснодарском крае бродят слухи о намерениях его теневого руководства отделиться от России. Иностранцами тихо скупаются территории внутри России, часто через подставных лиц. По всему периметру вокруг России НАТО размещает свои войска, удобные площадки для возможного нападения. Средством массовой информации было запрещено информировать об этом население страны, а значит и вас. Российское военное присутствие исчезает даже на ее территории, в то время как военное присутствие Америки в 60 точках мира составляет 1 миллион 600 тысяч военнослужащих. Нас убеждают, что мы мирные и должны доказать это, истребив свой ядерный щит. В то же время наш враг приготовил для нас крупнокалиберную пушку вместо прежнего пистолета. Кто же нас защитит? Все мы помним сказку Аркадия Гайдара о мальчишеке-бальчише. За корзину печенья и бочку варенья Плохиш, желая помочь врагам, уничтожил склад боеприпасов, то есть лишил мальчишей оружия. За какое варенье и печенье лишили оружия нас? Ведь враг наш не собирается разоружаться. И свидетельством тому самолеты «Стелс». А мы практически уже не имеем того щита, которым собирались защищаться. Для справки. По боевым возможностям военно-морской флот Российской Федерации в 2002 году уступал иностранным флотам на Балтике, шведскому флоту в 2 раза, финскому в 2 раза, германскому в 4 раза, на Черном море турецкому в 3 раза, флоту США в 20 раз, флоту Англии в 7 раз, флоту Франции в 6 раз. К 2015 году в составе военно-морского флота России сохранится не более 60 подлодок и кораблей 1 и 2 класса, по 15 на флот и почти все устаревших образцов. К этому же времени флот США должен увеличиться до 300 кораблей этих же классов. В контексте проводимой реформы армии предполагается вместо нынешних 65 учебных заведений создать 10 системообразующих вузов, 3 военно-научных центра, 6 военных академий и 1 военный университет. При этом вузы Минобороны по ряду направлений военной науки в армии остались последними центрами, которые кроме подготовки специалистов занимаются еще научно-исследовательскими работами. Это научные школы, которые при реформировании будут разрушены, а их научный потенциал, который можно оценить в триллионы долларов, будет уничтожен. В частности, если сейчас уничтожить Академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, то можно смело утверждать, что через несколько лет ракетные войска стратегического назначения в России рухнут. Не будет специалистов, которые смогут поддерживать технику с просроченными сроками эксплуатации. То же и с другими родами и видами войск. И кто же такой этот мальчиш-плохиш в нашем государстве? Ведь мир сегодня – это пороховая бочка. Он дрожит от гражданских и межгосударственных войн, бархатных и небархатных революций. В таких условиях лишать себя оружия военных заводов, лишать армию 9 из 10 офицеров, сокращать срок службы солдат с 2 до 1 года – не просто нерационально и неразумно. Это граничит с преступлением против своего народа. Так что же делать этому самому народу? Он привык быть вечным ребенком, о котором заботятся добрые родители в лице государственных органов и других атрибутов государства. Все давно изменилось. Этот мальчиш давно постарел. Но поскольку его не приучили действовать самостоятельно, так как именно это и было целью его государственных папы с мамой, он, закрыв глаза и уши, со страхом ждет, что, может быть, все-таки все образуется, и он заживет счастливо даже после такого потрясения, как международное финансовое ограбление народа всех стран. Хотя в урегулировании этого кризиса он не принимал никакого участия. Обратимся еще раз к народному таланту Аркадию Гайдару. После того, как мальчиш-плохиш собрал все оружие освободительной армии мальчишей и взорвал его, мальчишки-бальчиш закричал: «Измена! Измена! Почему не кричим об этом мы, видя, как разлагается, развращается и просто распадается российская армия?» В настоящий момент министром обороны является человек, который никогда не был военным, не имеет военного образования. В современной, высокотехнологичной армии это просто дилетант. Нам говорят, что это не наше дело, и даже законодательно запретили проводить референдум на самую животрепещущую для каждого человека тему – безопасность и обороноспособность государства. Это что, не наше дело? Я думаю, что очевидно для каждого – его личная безопасность и безопасность его страны – это его личное дело. Мы знаем историю. 22 июня наша слепая вера в того врага, который стоял у наших границ, в его верности, дружеские чувства, в линию правительства, которое тогда олицетворял Сталин, была взорвана взрывами орудий самолетных бомб на границе России и Польши. Возник парадокс. Идеология и военная доктрина США говорят о том, что национальные интересы США, а значит и каждого гражданина этой страны, могут находиться в любой точке земного шара и, следовательно, на территории любой страны. Поэтому они беззастенчиво нападают туда, куда им это кажется нужным. А гражданин нашей страны не имеет права на защиту своих собственных национальных интересов в своей собственной многострадальной стране. Кто же за всем этим стоит, кто нами рулит и кого мы по старой привычке слушаем? Не пора ли нам брать судьбу свою, своих детей и внуков в свои собственные руки? Ядерное вооружение нашей армии старое, да и то мы, согласно договоренностям глав стран, решили его уничтожить. После так называемой перестройки, сейчас мы понимаем, что это перестройка от благополучия к разрушению. Мы лишились всего, что составляло нашу национальную гордость, социальных гарантий, развитой промышленности, науки, культуры, здравоохранения и просто морально-этических принципов великой державы. Мы сейчас находимся на уровне развития стран третьего мира, то есть колоний, сырьевых придатков ведущих держав мира. Нас завоевали без войны. Если вам трудно в это поверить, посмотрите неумолимые цифры статистики о состоянии промышленности, благосостоянии народа и просто на психологическое состояние народа, стабильное и спокойное до перестройки и абсолютно нестабильное в настоящее время. Да, мы были обмануты, но кем и когда, это предстоит еще нам осмыслить.